Глава третья. Тайна Лористон Гарденс. Должен сознаться, что я был немало поражен тем, как оправдала себя на деле теория моего компаньона. Уважение мое к его способностям сразу возросло. И все же я не мог отделаться от подозрения, что все это было подстроено заранее, чтобы ошеломить меня. Хотя зачем, собственно? Этого я никак не мог понять. Когда я взглянул на него, он держал в руке прочитанную записку, и взгляд его был рассеянным и тусклым, что свидетельствовало о напряженной работе мысли. «Как же вы догадались?» «О чем?» «Да о том, что он отставной сержант флота». «Мне некогда болтать о пустяках», — отрезал он, но тут же, улыбнувшись, поспешил добавить. «Извините за резкость. Вы прервали ход моих мыслей, но, может, это и к лучшему». «Так значит, вы не сумели увидеть, что он в прошлом флотский сержант?» «Нет, конечно». «Мне было легче понять, чем объяснить, как я догадался. Представьте себе, что вам нужно доказать, что 2 × 2 = 4. Трудновато, не правда ли? Хотя вы в этом твердо уверены. Даже через улицу я заметил на его руке татуировку. Большой синий якорь. Тут уже запахло морем. Выправка у него военная, и он носит баки военного образца». «Стало быть, перед нами и флотский. Держится он с достоинством, пожалуй, даже начальственно. Вы должны были бы заметить, как высоко он держит голову и как помахивает своей палкой. А с виду он степенный мужчина средних лет. Вот и все приметы, по которым я узнал, что он был сержантом». «Чудеса!» «А, чепуха!» — отмахнулся Холмс, но по лицу его я видел, что он доволен моим восторженным изумлением. Вот я только что говорил, что теперь больше нет преступников. Кажется, я ошибся. Взгляните-ка. Он протянул мне записку, которую принес посыльный. «Послушайте, да ведь это ужасно!» — ахнул я, пробежав ее глазами. «Да, что-то, видимо, не совсем обычное. Будьте добры, прочтите мне это вслух». Вот письмо, которое я прочел. «Дорогой мистер Шерлок Холмс, сегодня ночью в доме номер 3 в Лористон Гарденс на Брикстон Роуд произошла скверная история. Около 2 часов ночи наш полисмен, делавший обход, заметил в доме свет, а так как дом нежилой, он заподозрил что-то неладное. Дверь оказалась не запертой, и в первой комнате, совсем пустой, он увидел труп хорошо одетого джентльмена. В кармане он нашел визитные карточки. Енох Дже Дреббер, Кливленд, Огайо, Соединенные Штаты. Никаких следов грабежа, никаких признаков насильственной смерти. На полу есть кровяные пятна, но на трупе ран не оказалось. Мы не можем понять, как он очутился в пустом доме, и вообще это дело сплошная головоломка. Если вы приедете в любое время до 12, вы застанете меня здесь. В ожидании вашего ответа или приезда я оставляю все как было. Если вы не сможете приехать, я сообщу вам все подробности и буду чрезвычайно обязан, если вы соблаговолите поделиться со мной вашим мнением. Уважающий вас Тобиас Грегсон». «Грегсон — самый толковый сыщик в Скотланд-Ярде. Он и Лейстрит выделяются среди прочих ничтожеств. Оба расторопны и энергичны, хотя банальны до ужаса. Друг с другом они на ножах. Они ревнивы к славе, как профессиональные красавицы. Будет потеха, если оба нападут на след». Удивительно неторопливо журчала его речь. «Но ведь, наверное, нельзя терять ни секунды. Пойти позвать Кэп?» «А я не уверен, поеду я или нет. Я же лентяй, каких свет не видел. То есть, конечно, когда на меня нападает лень. А вообще-то могу быть и проворным». «Вы же мечтали о таком случае». «Дорогой мой, да что мне за смысл? Предположим, я распутаю это дело. Ведь все равно Грегсон, Лестрит и компания прикарманят всю славу. Такова участь лица неофициального». «Но он просит у вас помощи». «Да. Он знает, что до меня ему далеко. И сам мне это говорил. Но скорее отрежет себе язык, чем признается кому-то третьему. Впрочем, пожалуй... Давайте поедем и посмотрим. Возьмусь за дело на свой риск. По крайней мере, посмеюсь над ними, если ничего другого мне не останется. Пошли». Он засуетился и бросился за своим пальто. Приступ энергии сменил апатию. «Берите шляпу». «Хотите, чтобы я поехал с вами?» «Да, да, если вам больше нечего делать». Через минуту мы оба сидели в кэбе, мчавшем нас к Брикстон-Роуд. Стояло пасмурное туманное утро. Над крышами повисла коричневая дымка, казавшаяся отражением грязно-серых улиц внизу. Мой спутник был в отличном настроении. Безумолку болтал о кремонских скрипках и о разнице между скрипками Страдивариуса и Амати. Я помалкивал. Унылая погода и предстоявшее нам грустное зрелище угнетали меня. «Вы как будто совсем не думаете об этом деле?» — прервал я, наконец, его музыкальные рассуждения. «У меня еще нет фактов. Строить предположения, не зная всех обстоятельств дела — крупнейшая ошибка. Это может повлиять на дальнейший ход рассуждений». «Скоро вы получите ваши факты», — сказал я, указывая пальцем. «Вот Брикстон-Роуд. Это, если не ошибаюсь, тот самый дом». «Правильно. Стойте, кучер, стойте!» Мы не доехали ярдов 100, но по настоянию Холмса вышли из кэба и к дому подошли пешком. Дом номер 3 в тупике, носившем название Лористон Гарденс, выглядел зловеще, словно затаил в себе угрозу. Это был один из 4 домов, стоявших немного поодаль от улицы. 2 дома были обитаемы и 2 пусты. Номер 3 смотрел на улицу 3 рядами тусклых окон. То здесь, то там, на мутном темном стекле, как бельмо на глазу, выделялась надпись «Сдается в наем». Перед каждым домом был разбит маленький палисадник, отделявший его от улицы. Несколько деревцев над редкими и чахлыми кустами. По палисаднику шла узкая желтоватая дорожка, судя по виду, представлявшая собою смесь глины и песка. Ночью прошел дождь, и всюду стояли лужи. Вдоль улицы тянулся кирпичный забор в 3 фута высотой с деревянной решеткой наверху. К забору прислонился дюжий констебль, окруженный небольшой кучкой зевак, которые вытягивали шеи в тщетной надежде хоть мельком увидеть, что происходит за забором. Мне думалось, что Шерлок Холмс поспешит войти в дом и сразу же займется расследованием. Ничего похожего. Казалось, это вовсе не входило в его намерение. С беспечностью, которая при таких обстоятельствах граничила с позерством, он прошелся взад и вперед по тротуару, рассеянно поглядывая на небо, на землю, на дома напротив и на решетку забора. Закончив осмотр, он медленно зашагал по дорожке, вернее, по траве, сбоку дорожки, и стал пристально разглядывать землю. 2 он останавливался. 1 я заметил на лице его улыбку и услышал довольное хмыканье. На мокрой глинистой земле было много следов. Но ведь ее уже основательно истоптали полицейские, и я недоумевал, что еще надеется обнаружить там Холмс. Однако я успел убедиться в его необычайной проницательности. Я не сомневался, что он может увидеть много такого, что недоступно мне. В дверях дома нас встретил высокий, белолицый человек с льняными волосами и с записной книжкой в руке. Он бросился к нам и с чувством пожал руку моему спутнику. «Как хорошо, что вы приехали», — сказал он. «Никто ничего не трогал. Я все оставил, как было». «Кроме этого», — ответил Холмс, указывая на дорожку. «Стадо буйволов и то не оставило бы после себя такое мессиво». «Но, разумеется, вы обследовали дорожку, прежде чем дали ее так истоптать». «У меня было много дел в доме. Мой коллега, мистер Лейстрит, тоже здесь. Я понадеялся, что он проследит за этим». Холмс бросил на меня взгляд и саркастически поднял брови. «Ну, после таких мастеров своего дела, как вы и Лейстрит, мне, пожалуй, тут нечего делать». Грегсон самодовольно потер руки. «Да уж, кажется, сделали все, что можно. Впрочем, дело заковыристое. А я знаю, что вы такие любите». «Вы сюда подъехали на кэбе?» «Нет, пришел пешком, сэр». «А Лейстрит?» «Тоже, сэр». «Ну тогда пойдемте посмотрим комнату». Совсем уж непоследовательно заключил Холмс и вошел в дом. Грегсон, удивленно подняв брови, поспешил за ним. Небольшой коридор с давно неметенным дощатым полом вел в кухню и другие службы. Справа и слева были 2 двери, Одну из них, видимо, уже несколько месяцев не открывали, другая вела в столовую, где было совершено загадочное убийство. Холмс вошел в столовую, и я последовал за ним, с тем гнетущим чувством, которое вселяет в нас присутствие смерти. Большая квадратная комната казалась еще больше от того, что в ней не было никакой мебели. Яркие и безвкусные обои были покрыты пятнами плесени, а кое-где отстали и свисали лохмотьями, обнажая желтую штукатурку. Прямо против двери стоял липоватый камин с полкой, отделанной под белый мрамор. На краю полки был прилеплен огарок красной восковой свечки. В неверном тусклом свете, пробивавшемся сквозь грязные стекла единственного окна, все вокруг казалось мертвенно-серым, чему немало способствовал толстый слой пыли на полу. Все эти подробности я заметил уже после. В первые минуты я смотрел только на одинокую страшную фигуру, распростертую на голом полу, на пустые незрячие глаза, устремленные в потолок. Это был человек лет 43-4, среднего роста, широкоплечий, с жесткими кудрявыми черными волосами и коротенькой, торчащей вверх бородкой. На нем был сюртук и жилет из плотного сукна, светлые брюки и рубашка, безукоризненной белизны. Рядом валялся вылощенный цилиндр. Руки убитого были раскинуты, пальцы сжаты в кулаки, ноги скрючены, словно в мучительной агонии. На лице застыло выражение ужаса и, как мне показалось, ненависти. Такого выражения я никогда еще не видел на человеческом лице. Страшная злобная гримаса, низкий лоб, приплюснутый нос и выступающая вперед челюсть придавали мертвому сходство с гориллой, которое еще больше усиливало его неестественная, вывернутая поза. Я видел смерть в разных ее видах, но никогда еще она не казалась мне такой страшной, как сейчас, в этой полутемной, мрачной комнате, близ одной из главных магистралей лондонского предместья. Щуплый, похожий на хорька Лейстрейд, стоял у двери. Он поздоровался с Холмсом и со мной. «Этот случай наделает много шума, сэр», — заметил он. «Такого мне еще не встречалось. А я ведь человек бывалый». «И нет никакого ключа к этой тайне», — сказал Грегсон. «Никакого», — подхватил Лейстрейд. Шерлок Холмс подошел к трупу и, опустившись на колени, принялся тщательно разглядывать его. «Вы уверены, что на нем нет ран?» — спросил он, указывая на брызги крови вокруг тела. «Безусловно», — ответили оба. «Значит, это кровь кого-то другого? Вероятно, убийца, если тут было убийство. Это мне напоминает обстоятельства смерти Ван Янсена в Утрехте в 1934 году. Помните это дело, Грегсон?» «Нет, сэр». «Прочтите. Право стоит прочесть». «Да. Ничто не ново под луной. Все уже бывало прежде». Его чуткие пальцы в это время беспрерывно летали по мертвому телу, ощупывали, нажимали, расстегивали, исследовали, а в глазах стояло тоже отсутствующее выражение, которое я видел уже не раз. Осмотр произошел так быстро, что вряд ли кто-либо понял, как тщательно он был сделан. Наконец Холмс понюхал губы трупа, потом взглянул на подметки его лакированных ботинок. «Его не сдвигали с места?» «Нет, только осматривали». «Можно отправить в морг. Больше в нем нет надобности». Четыре человека с носилками стояли наготове. Грегсон позвал их, они положили труп на носилки и понесли. Когда его поднимали, на пол упало и покатилось кольцо. Лестрейд схватил его и стал рассматривать. «Здесь была женщина!» — удивленно воскликнул он. «Это женское обручальное кольцо!» Он положил его на ладонь и протянул нам. Обступив Лейстрейда, мы тоже уставились на кольцо. Несомненно, этот гладкий золотой ободок когда-то украшал палец новобрачной. «Дело осложняется», — сказал Грегсон. «А оно, ей-богу, и без того головоломное». «А вы уверены, что это не упрощает его?» — возразил Холмс. «Ну, довольно любоваться кольцом. Это нам не поможет. Что вы нашли в карманах?» «Все тут». Грегсон, выйдя в переднюю, указал на кучку предметов, разложенных на нижней ступеньке лестницы. «Золотые часы фирмы Барро, Лондон. Номер 97163. Золотая цепочка, очень тяжелая и массивная. Золотое кольцо с масонской эмблемой. Золотая булавка, голова бульдога с рубиновыми глазами. Бумажник русской кожи для визитных карточек и карточки. На них написано «Енох Дже Дреббер, Кливленд». Это соответствует меткам на белье. ЕДД. Кошелька нет, но в карманах оказалось 7 футов 13 шиллингов. Карманное издание Декамерона Боккаччо с надписью «Джозеф Станджерсон» на форзаце. Два письма. Одно адресовано Е.Дже Дребберу, другое — Джозефу Станджерсону. Адрес какой? «Стрэнд, американская биржа, до востребования». Оба письма от пароходной компании «Гийон» и касаются отплытия их пароходов из Ливерпуля. Ясно, что этот несчастный собирался вернуться в Нью-Йорк. «Вы начали разыскивать этого Станджерсона?» «Сразу же, сэр. Я разослал объявление во все газеты, а один из моих людей поехал на американскую биржу, но еще не вернулся». «А Кливленд вы запросили?» «Утром послали телеграмму». «Какую?» «Мы просто сообщили, что произошло, и просили дать сведения». «А вы не просили сообщить подробнее относительно чего-нибудь такого, что показалось вам особенно важным?» «Я спросил насчет Станджерсона». «И больше ни о чем?» «Нет ли здесь, по-вашему, каких-либо особых обстоятельств в жизни Дреббера, которые необходимо выяснить?» «Я спросил обо всем, что считал нужным». Шерлок Холмс усмехнулся про себя и хотел было что-то сказать, как вдруг перед нами возник Лестрейд, который остался в комнате, когда мы вышли в переднюю. Он пыжился от самодовольства и потирал руки. «Мистер Грегсон, я только что сделал открытие величайшей важности. Не догадаясь, я тщательно осмотрев стены, мы ничего бы и не узнали». У маленького человечка блестели глаза. Он, видимо, внутренне ликовал от того, что обставил своего коллегу на одно очко. «Пожалуйте сюда», — сказал он суетливо, ведя нас обратно в комнату, где, казалось, стало немного светлее после того, как унесли ее страшного обитателя. «Вот, встаньте-ка сюда». Он чиркнул спичку о подошву ботинка и поднес ее к стене. «Глядите», — торжествующе сказал он. «Я уже говорил, что во многих местах обои висели клочьями. В этом углу от стены отстал большой кусок, обнажив желтый квадрат шероховатой штукатурки. На ней кровью было выведено «Роше». «Видали?» — хвастливо сказал Рейстерет, как балаганщик, представляющий публике аттракцион. «Это самый темный угол, и никому не пришло в голову сюда заглянуть. Убийца, он или она, написал это своей собственной кровью. Глядите, вот кровь стекла со стены, а здесь на полу пятно. Во всяком случае, самоубийство исключается». «А почему убийца выбрал именно этот угол? Сейчас объясню. Видите огарок на камине? Когда он горел, этот угол был самый светлый, а не самый темный». «Ну хорошо. Надпись попалась вам на глаза. А как вы ее растолкуете?» — пренебрежительным тоном сказал Грегсон. «Как? А вот как. Убийца, будь то мужчина или женщина, хотел написать женское имя Рэйчел, но не успел докончить. Наверное, что-то помешало. Припомните мои слова. Рано или поздно выяснится, что тут замешана женщина по имени Рэйчел. Смейтесь сколько угодно, мистер Шерлок Холмс. Вы, конечно, человек начитанный и умный, но в конечном счете старая ищейка даст вам несколько очков вперед». «Прошу прощения», — сказал мой приятель, рассердивший маленького человечка своим смехом. «Разумеется, честь этого открытия принадлежит вам. И надпись, без сомнения, сделана вторым участником ночной драмы. Я не успел еще осмотреть комнату, и, с вашего позволения, осмотрю сейчас». Он вынул из кармана рулетку и большую круглую лупу и бесшумно заходил по комнате, то и дело останавливаясь или опускаясь на колени. Один раз он даже лег на пол. Холмс так увлекся, что, казалось, совсем забыл о нашем существовании. А мы слышали то бормотание, то стон, то легкий присвист, то одобрительные и радостные восклицания. Я смотрел на него, и мне невольно пришло на ум, что он сейчас похож на чистокровную, хорошо выдрессированную гончую, которая рыщет взад-вперед по лесу, скуля от нетерпения, пока не нападет на утерянный след. Минут 20, если не больше, он продолжал свои поиски, тщательно измеряя расстояние между какими-то совершенно незаметными для меня следами. И время от времени, также непонятно для меня, что-то измерял рулеткой на стенах. В одном месте он осторожно собрал щепотку серой пыли с пола и положил ее в конверт. Наконец, он стал разглядывать через лупу надпись на стене, внимательно исследуя каждую букву. Видимо, он был удовлетворен осмотром, потому что спрятал рулетку и лупу в карман. «Говорят, будто гений — это бесконечная выносливость», — с улыбкой заметил он. «Довольно неудачное определение, но к работе сыщика подходит вполне». Грегсон и Лейстрейд наблюдали за маневрами своего коллеги-дилетанта с нескрываемым любопытством. И не без презрения. Очевидно, они не могли оценить того, что понимал я. Все, что делал Холмс, вплоть до незначительных с виду мелочей, служило какой-то вполне определенной и практической цели. «Ну что скажете, сэр?» — спросили я оба хором. «Не хочу отнимать у вас пальму первенства в раскрытии преступления, и поэтому не позволю себе навязывать советы. Вы оба так хорошо справляетесь, что было бы грешно вмешиваться». В голосе его звучал явный сарказм. «Если вы сообщите о ходе расследования, я буду счастлив помочь вам, если смогу. А пока я хотел бы поговорить с констеблем, который обнаружил труп. Будьте добры сказать мне его имя и адрес». Лейстрид вынул записную книжку. «Джон Рейс. Сейчас он свободен. Его адрес — Одли Корт, 46. Кеннингтон Парк Гейт». Холмс записал адрес. «Пойдемте, доктор. Мы сейчас же отправимся к нему. А вам я хочу кое-что сказать», — обратился он к сыщикам. «Быть может, это поможет следствию. Это, конечно, убийство. И убийца — мужчина. Рост у него чуть больше 6 футов. Он в расцвете лет. Ноги у него очень небольшие для такого роста. Обут в тяжелые ботинки и с квадратными носками. И курят трихинопольские сигары. Он и его жертва приехали сюда вместе в 4-колесном экипаже, запряженном лошадью с 3 старыми и 1 новой подковой на правом переднем копыте. По всей вероятности, у убийцы красное лицо и очень длинные ногти на правой руке. Это, конечно, мелочи, но они могут вам пригодиться». Лейстрейд и Грегсон, недоверчиво усмехаясь, переглянулись. «Если этот человек убит, то каким же образом?» «Яд», — коротко бросил Шерлок Холмс и зашагал к двери. «Да, вот еще Лейстрейд», — добавил он, обернувшись. «Рахе — по-немецки месть. Так что не теряйте времени на розыске мисс Рэйчел». Выпустив эту парфянскую стрелу, он ушел, а оба соперника смотрели ему вслед, разинув рты.